Глава третья. От медитации меня отвлекли приближающиеся к моему временному пристанищу шаги. К тому времени я успел разогнать свое ядовитое ядро на максимум, и теперь энергии в моем теле, которая должна была бороться с любой заразой, попавшей в организм, было под завязку. Я открыл глаза. В шатер бесцеремонно вошел иной, которого я уже знал. «Вождь зовет», — произнес он, смерив меня недовольным взглядом. «Хорошо». Я кивнул и, приняв вертикальное положение, вышел из шатра вслед за иным. Снаружи, как оказалось, меня уже ждали. «Вождь?» Я вежливо склонил голову. «Пора, человек», — ответил мне избранник угла. «Ого, тут что, все племя собралось?» — подумал я, рассматривая иных, которые столпились рядом с шатром. И во главе их был вождь, по правую руку от которого стояла иная, немного отличающаяся от остальных. Да, ее кожа была такого же грязно-зеленого цвета. Она была худой и высокой, как все иные. Вот только тело ее не покрывали наросты и струпья, как это было в случае остальных детей угла. И это меня сильно удивило. Она выглядела просто как практически обнаженная девушка с кожей зеленого цвета. Миловидная? Да к черту, не до этого. Стоило мне выйти, как ее взгляд сразу же впился в меня. В следующий миг я ощутил ее магию, которая отличалась от той, что использовал вождь. Она смотрела на меня, явно активировав магический взор. Вот только делала это по-другому, нежели предводитель этого племени. Если при осмотре вождем ощущения были такие, будто бы меня опутывали в щупальца, то у этой девушки все было так же, как тогда, когда на меня впервые посмотрел кардинал. «Интересно, если я воздвигну вокруг себя магический доспех, что-то изменится?» — подумал я. И, сконцентрировавшись, заковал свое тело в магическую броню. Взгляд, принявший разложение, изменился. Видимо, подействовало. Девушка встала на цыпочки и что-то шепнула избраннику угла. Вождь нахмурился. «Ты!» — с вызовом произнес он и указал на меня пальцем. «Прекращай!» — приказал мне иной недовольным тоном. Пришлось развеять доспех. Стоило мне это сделать, как я снова ощутил на себе ее магию. Не самое приятное ощущение. Казалось, будто бы я стою перед ней голым. Ладно. Я сконцентрировал магию в глазах и использовал магический взор. Ого! Каким же было мое изумление, когда я увидел ее магическое ядро и систему энергетических каналов. Не знаю, были ли у Галларии ранги для здешних магов, но я был уверен, что эта, принявшая разложение, была ох, как непроста. Судя по тому, что я увидел, она явно не уступала Винсенту Рашфору, если и вовсе не превосходила его. Да уж, не знал, что среди иных бывают настолько сильные и одаренные. Даже представить себе не могу, на что способна эта иная. Между тем, принявшая разложение, снова поднялась на цыпочки и что-то шепнула вождю. «За мной!» — скомандовал избранник угла и первым пошел в ведомом лишь ему одному направлении. Ну, а я последовал за ним. Признаться честно, я было подумал, что иная снова пожаловалась на меня, когда я начал изучать ее с помощью магического взора. А может, она и вовсе не почувствовала этого? Вдруг пришла мне в голову интересная мысль. Маги этого мира, например, ни разу не подали виду, когда я проделывал подобное с ними. Даже сам Высокопреосвященство Жумельяк. А ведь он был очень сильным одаренным. Думаю, не слабее самого Багрового Палача. Хотя, кто их разберет? Я и о системе магической классификации узнал только недавно. Пока я над всем этим размышлял, сам не заметил, как принявшее разложение поравнялось со мной и, шагая за мной шаг в шаг, с интересом рассматривала меня. «Что-то не так?» — спросил я иную. Она вздрогнула, и на ее лице появилась улыбка. «И правда, говоришь на нашем языке лучше, чем некоторые из моего племени», — произнесла девушка и усмехнулась. «У меня талант к языкам», — ответил я и улыбнулся в ответ. «Это видно», — продолжая изучать меня своим заинтересованным взглядом, ответила она. «Могу я задать вам вопрос?» — спросил я принявшую разложение. «Да», — ответила моя собеседница. «Тот ритуал, на который меня ведут, убьет меня?» Не стал ходить вокруг да около я, решив уточнить этот момент. Иная изменилась в лице. «Не знаю», — ответила она, и в ее голосе прозвучали нотки лжи. «Знаете», — ответил я и покачал головой. «Просто не хотите говорить». «Тут ты не прав», — произнесла девушка. «У тебя мана такая же, как и у нас, что очень странно. Даже среди остальных племен мы сильно отличаемся. Мы совершенно иные, но ты... ты как мы», — добавила она. «Прежде я такого никогда не встречала. Возможно, о тебе говорится впро...» «Лан!» — ее оборвал голос вождя. Иная посмотрела на избранника угла. «Слишком много говоришь», — произнес он. «Прости, отец». Девушка виновато опустила глаза. «Отец?» Эта новость была для меня неожиданной. Не думал, что принявшая разложение дочь вождя. Получается, Ла-Ан — это какое-то обращение к дочери. Занятно. Интересно, свою сильную магию она унаследовала от отца или ее второй родитель тоже с даром? То есть с благодатью, как это здесь называется? И тут я задумался. А как вообще размножаются иные? Тем же способом, что и люди? Или у них все иначе? Я покрутил головы по сторонам. Но бедренные повязки были у каждого иного в племени детей угла, а у женщин были прикрыты еще и груди. У большинства, во всяком случае. А это означало, что репродуктивные органы у иных были. Значит, как у людей. Отлично. Хотя бы есть один уязвимый орган, куда можно нанести удар. Подло? Да. Но когда речь идет о выживании, сгодятся любые методы. Я посмотрел на принявшую разложение, которая, получив выговор от вождя, теперь шла молча. Жаль. От нее я мог бы получить хоть какую-нибудь информацию о том, что мне предстоит испытать. «Вождь!» — обратился я к избраннику угла. «Что?» — хмуро ответил он, не оборачиваясь. Пришлось немного его нагнать. Странно. Утром он был более дружелюбен, чем сейчас. «Могу я задать вопрос?» — спросил я иного. «Да», — ответил он, продолжая смотреть вперед, а не на меня. «Что со мной будет, если я выпью сок древа и выживу?» — прямо спросил я. «Посмотрим», — ответил вождь. «Из тех, кто его пил до тебя, еще никто не выживал», — добавил он и, повернув голову, посмотрел мне в глаза. «Значит, по сути, вы ведете меня на смерть», — уточнил я. «Возможно», — мой собеседник пожал плечами. «Но если тебя ждет смерть, она не будет напрасной», — произнес он так, будто бы его слова должны были меня утешить. «Вот уж спасибо», — усмехнулся я про себя. И мне даже стало интересно, почему он так в этом уверен. «Не напрасный?» — переспросил я. — Это вы о чем? «О твоем теле», — спокойно ответил избранник угла. «Ты станешь кормом для великого древа, тем самым продлевая круг жизни и смерти», — пояснил он, но мне опять стало непонятно. Хотя нет, неправда. То, что я стану удобрением для их божества, это я понял. Значит, вот какая судьба ожидает тех, кто оказывается у них в плену. Значит, они травят их, а затем скармливают своему дереву идолу. Замечательно. Интересно, а многие вообще доживают до того момента, когда их отведут к этому, их великому древу? Подумал я, ибо обстановка как в поселении иных, так и вокруг него была не самая благоприятная. Буквально все здесь было болезненно отравленным, начиная от самой земли и заканчивая воздухом. Да чего там говорить, иные источали вокруг себя миазмы, которые с легкостью могли убить любого человека. Как, впрочем, и мага. Даже несмотря на то, что обладатели магического дара были в принципе выносливее среднестатистического человека. Я же чувствовал себя здесь и в таком окружении, как ни в чем не бывало, по одной простой причине — из-за уникальности моего ядовитого ядра. Я использовал магическое зрение и убедился в том, что в магическом плане я снова стал сильнее. Поглощая яды из окружающей среды, еды и воды, мое магическое сердце становилось сильнее, а с ним и паутина энергетических каналов. Вопрос только в том, хватит ли всего этого, чтобы не помереть от отравы, которой меня собираются напичкать во время обряда эти иные. Не уверен, что даже после всей подготовки, которую я проделал во время медитации, моих магических сил хватит, чтобы справиться с ядом. «Может, не надо было помогать Джумельяку?» — подумал я. «Нет, я поступил правильно. Если бы я не вмешался, то была большая вероятность, что это племя настигло бы нашу экспедицию. И вот тогда им точно было уже не сдобровать». Я не питал иллюзий насчет того, что им удалось бы сбежать от иных, которые знают эти земли как свои пять пальцев. Но разве что это могли бы сделать маги воздуха, просто улетев отсюда подальше. Но тогда остальных точно ждала бы смерть. Хотя не уверен, что и маги воздуха смогли бы сбежать. Если верить словам Жумельяка, то среди иных был не только друид, коим являлся вождь, но и шаман, который и расправился с его заклинанием дозорного. Скорее всего, это было именно принявшее разложение. Тогда даже Жумельяку пришлось бы несладко, вмешаясь эта девушка в бой. Кто знает, на что способна ее магия. Кстати, интересно, у иной был такой же магический дар, как и у меня. Вернее, элемент. И тогда у меня возник логичный вопрос. Если она может пользоваться заклинаниями, как это делал сын кардинала или тот же Дежуриньи, смогу ли я обучиться магии этого мира? Пока я шел, погруженный в свои размышления, местность вокруг начала меняться. Сначала изменилась растительность под ногами. Мха стало еще больше, а затем он и вовсе начал понемногу утопать, в темной полупрозрачной жиже. Влажность, соответственно, тоже возросла. Ну и, конечно же, запах. В гнилых топях он усилился. Запахло серой, в которую вплелись и другие ароматы, источаемые всем тем, что тут росло, жило и умирало. У меня даже начали слезиться глаза, благо это было легко исправить с помощью магической энергии. По сути, это был тот же магический доспех, которым я защищал себя во время битв, только в этот раз он был призван лишь на глаза. В общем, опустил забрало. Далее несколько часов мы шли по болотам, вода в котором в некоторых местах доходила мне практически по шею, и двигаться становилось очень тяжело. Не думаю, что это было совпадением, но за все то время, пока я шел в компании иных из племени Детей Угла, по пути нам не попалось ни одной живности, будь то хищник, магический зверь, насекомое или растение. Да уж, такое бы сопровождение моей группе. Интересно, с ними все в порядке? Подумал я, продвигаясь по поясу в болотной жиже и осматриваясь по сторонам. Надеюсь, да. Я тяжело вздохнул, и вдруг мое внимание привлекло дерево, которое только-только появилось в зоне моей видимости. Из-за тумана над болотом и испарений разглядеть что-либо вдалеке было просто невозможно. Я использовал магический взор, после чего начал концентрировать энергию в глаза. «Ничего себе!» — подумал я, когда увидел священное древо иных в магическом спектре. По своей силе магии оно ничуть не уступало короне неспящего губернатора, только в отличие от нее было гораздо больше по своим размерам. «Почти пришли», — произнес вождь, которому, по видимости, туман не был помехой. Хотя марево над болотом сложно было назвать обычным туманом. Это была странная смесь из магии и испарений, которая тоже была опасна для обычных людей. Не думаю, что среднестатистический житель Галларии или Иллерии продержался бы в нем больше пары минут. Думаю, сначала у него начала бы кружиться голова, потом человека начало бы тошнить, и закончилось бы все удушьем или обмороком, а затем и смертью. Даже мне с ядовитым ядром было не особо комфортно здесь. Хотя из-за ядовитой природы этого тумана мое тело впитывало заразу, а магическое сердце насыщалось ядом и становилось сильнее. Избранник угла посмотрел на меня. «А ты неплохо держишься», — усмехнулся вождь. «Спасибо», — поблагодарил я иного. «Думаю, половина из тех, кого вы вводили к древу, не доживали до конца пути, верно?» — спросил я. И мой собеседник хмыкнул. «Да», — кивнул он. «Получается, ваш обряд или ритуал, по сути, это жертвоприношение древу?» Напрямую полюбопытствовал я. Вождь задумался. «Думаю, да», — спокойно ответил он. «Ну, я примерно так и подумал. Весь этот круг жизни и смерти, начало новой жизни и прочее — все это брехня. В действительности они приводят к древу людей, поят их ядом, а затем те умирают. После чего иные бросают тела рядом с древом, которое является чем-то вроде алтаря, и там они гниют, превращаясь в перегной, который и питает это их проклятое древо». «Ясно», — задумчиво ответил я, и краем глаза посмотрел на шаманку. «Пока она здесь, у меня вряд ли получится сбежать. Также со счетов нельзя было сбрасывать и вождя, который является друидом. К тому же, судя по описаниям, ему еще подчинялись животные и растения проклятых земель. Думаю, как раз одно из них испеленало меня теми лианами с шипами. И что делать?» Мозг отчаянно пытался найти решение, но каждый из вариантов сразу же отпадал, как только приходил на ум. «Даже если я использую суть Бога, мне не выбраться. Осознание этого далось мне нелегко. Может, мне и удастся убежать, но потом я точно сгину в этих болотах. Без еды, воды, своих вещей, среди которых было и оружие. Плюс нельзя сбрасывать со счетов фауну этого места. Это я, будучи в компании иных, так легко прошел сквозь это вонючее болото. Но что будет со мной, когда я останусь один? Не думаю, что природа этого места встретит меня как родного гостя». Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Видимо, придется пить отраву. Эта мысль была неприятна мне, но в то же время других вариантов у меня просто не было. Хотя можно было просто умереть в бою. Нет, если существует хоть малейший шанс выжить, я обязательно им воспользуюсь. Будет очень забавно, если я умру от яда». Я усмехнулся про себя. А тем временем вождь поднял руку, и все остановились. «Сегодня этот человек и запьет сок великого древа», — громко произнес он, и остальные иные начали громко улюлюкать. «Ла-Ан!» Избранник угла повернул голову к своей дочери. Девушка кивнула и пошла в сторону древа, которое вблизи оказалось гораздо страшнее, нежели издалека. «Ну и мерзость», — подумал я, когда понял, что у него нет коры. Вместо этого у древа была кожа, которая, как и иные племени детей угла, тоже была покрыта наростами и струпьями. Из них также сочилась эта тягучая и липкая жижа, которая дурно пахла. «Надеюсь, мне не это нужно будет пить», — подумал я, и меня аж передернуло от отвращения. Меж тем иная подошла к основанию древа и, достав из ножен клинок, вонзила его в кожу кору древа. Из раны тут же начала сочиться темная жидкость. Аккуратно подставив под ниспадающий ручеёк чашу, иная начала наполнять ее. Закончив, приложила к ране руку и что-то прошептала. Мгновение, и порез на коже сросся. «Вперед!» Меня довольно грубо толкнули в плечо, и я чуть не упал в жижу. Я обернулся и увидел того самого иного, которого я ранил. На его лице появилась мерзкая ухмылка. Видимо, уже представил, как мой труп кидают в жижу, где я сгнию. Ну уж нет. Вот только дайте мне пережить это, и я... «Держи!» Поток моих мыслей был прерван, принявший разложение. Иная протянула мне чашу, и я, взяв ее, заглянул внутрь. И то, что я там увидел, мне очень не понравилось. «Пей! Пей! Пей!» Начали скандировать дети угла. Я огляделся по сторонам. Помощи было ждать неоткуда. Я сделал глубокий вдох и поднес чашу к губам. «Пей! Пей! Пей!» Продолжали скандировать иные. Я ввел толпу холодным взглядом, а затем закрыл глаза и сделал глоток.